Глава 179. Жестокое сражение. Отвратительно зло являлось существом, о котором Ли Лин читал только в книгах. Оно являлось формой жизни, созданной магами. Его точное происхождение неизвестно, но Ли Лин очень хорошо помнил, что в древних книгах отвратительное зло описывалось как дьявол. Этот тип жизни обладал чрезвычайно мощным телом и жизненной силой. Еще страшнее был тот факт, что от его тела постоянно распространялись оскверняющие духовные частицы. Первоначально люди просто не могли противостоять этим оскверняющим частицам и просто массово умирали. В результате появления отвратительного зла обычно означало разрушение городов и многочисленные жертвы. Самым страшным фактом было то, что иногда появлялась целая армия из более сотни таких монстров. Эта ужасающая армия уничтожила две штаб-квартиры древних магов и привела к исчезновению около 20% численности всего населения Южного побережья. В конечном счете вся эта армия была полностью уничтожена только благодаря усилиям неизвестного древнего мага Утренней Звезды. Я не ожидал, что секта уничтожения древних духов создала отвратительное зло. Опять же, время подгадано в самый раз. В глазах Ли Лин вспыхнула вспышка понимания. Основываясь на летописях истории мира магов, после катастрофы, вызванной отвратительным злом, секта уничтожения древних душ погрузилась в странное состояние. Во-первых, они провозгласили, что к ним спустился верховный маг и теперь они будут править миром. А во-вторых, они принесли очень большую жертву из плоти и тем самым исчезли из этого мира. Теперь ему стало ясно, что процветающая секта уничтожения древних духов оскорбила магов всего Южного побережья, и поэтому все маги, взявшись за руки, истребили секту уничтожения древних духов. В этот момент, бродящее вокруг отвратительное зло заметило Ли Лина. Жажда крови в его глазах, один из которых оказался маленьким, а другой большим, была очевидна Ли Лину. Даже его огромное тело начало дрожать от возбуждения. Все пространство сада пронзил зеленый свет. Духовное загрязнение. Выражение лица Ли Лина помрачнело, когда он опознал самую страшную атаку отвратительного зла – чешуя Кимойна. Было достаточно одной мысли, чтобы его тело покрылось тонким слоем чешуи. Чешуйки были черного цвета и плотно прилегали друг к другу, покрывая все тело Ли Лина, включая руки и лицо. Под защитой этих чешуек, нынешний облик Ли Лина полностью изменился. Его глаза даже иногда вспыхивали янтарным светом. Эта чешуя не придавала ему дьявольского образа, скорее даже наоборот, благодаря влиянию и обаянию, которое он заполучил из-за родословной чернокнижника, его нынешний вид отдавал ауре элегантности. Даже обычный человек подумал бы, что Ли Лин обладал дикой эстетикой. Если бы Ли Лин был получеловеком и частью семьи змей, к нему бы относились как к драгоценной дани королевы змей из разных семей, хотя Ли Лин определенно не хотел бы с таким столкнуться. После активации своего врожденного защитного заклинания, Ли Лин был все еще недоволен и погладил ладонью свою шею. Темно-красный свет вырвался из его шеи и подобно чешуе закрыл все его тело, сформировав своего рода броню. Ли Лин был особенно осторожен, встретившись с отвратительным злом. Он не только использовал свое врожденное защитное заклинание, но также и активировал свой козырь, кулон падающей звезды. Мало того, что мощь отвратительного зла превосходила силу мага один ранга, Ли Лин не был уверен в том, что с ним сделали члены секты уничтожения древних духов, из-за чего его дела становились слишком хлопотными. Ли Лин не желал рисковать чем-либо, так как осознавал, что вред, нанесенный его душе, будет намного труднее вылечить, чем физические ранения. В этот момент, кроме красного мембранного слоя, Ли Лин также активировал два своих способа для защиты – чешую Кимойна и кулон падающей звезды. Когда Ли Лин закончил приготовление, светло-зеленый дым достиг его тела. Гул. В тот момент, когда дым достиг его тела, Ли Лин внезапно почувствовал слабость. Сразу же красный свет в его море сознания запульсировал, и кристалл в центре послал духовную волну, чтобы избавить его от головокружения. Чик, чик. Как только крайний алый слой его защиты вступил в контакт с зеленым дымом, послышался шипящий звук, и через несколько секунд алый барьер полностью исчез. Далее следовала фантомная броня кулона падающей звезды, и она начала издавать непонятные звуки, а резервы его силы постоянно потреблялись. Он не прошел через мою защиту, но должно быть, все это эффект духовного загрязнения. Ли Лин устремил свой взгляд на все приближающегося отвратительное зло, и страх в выражении его лица становился все более отчетливым. Рев. Две толстых руки внезапно выросли из спины монстра и коснулись земли, поддерживая тело отвратительного зла. Словно получив приток силы, скорость отвратительного зла быстро увеличивалась, и оно бросилось к Лилину, пытаясь рассечь его топором в левой руке. Прежде чем эта мощная сила достигла Лилина, воздух в атмосфере как будто сконденсировался в кристаллы, что помчались прямо к Лилину. С блеском в голубых глазах, Лилин крутанулся под невероятным углом и уклонился от трескавшегося топора. Скрытый огненный шар. Увернувшись от атаки, Лилин оглянулся и увидел, что сад почти полностью был окутан зеленым дымом. Если он не убьет это отвратительное зло, то не сможет пройти дальше. В любом случае, Лилин не верил, что древние маги позволили бы нарушителю так просто уйти. Поэтому Лилин отчаянно ударил в ответ заклинанием, имевшим наибольшую разрушительную силу. Бум! Наряду со словами, вылетевшими изо рта Лилина, большое количество черных огненных шаров внезапно появилось вокруг тела отвратительного зла. Эти огненные шары быстро сливались в единую массу, объем которой увеличился в размерах в 10 раз от обычного размера и взорвался перед телом твари. Черное пламя охватило тело отвратительного зла, и многие из его тонких рук оторвало взрывом. Только от попадания одной маленькой черной искры на его теле была создана дыра, но неизвестно, насколько глубоко она прошла в его тело. Атака цели прямо в центр. Сила скрытого огненного шара – 51 единица. Добавочная сила от преобразования элементальной сущности – 21 единица. Защита цели была уничтожена. Считываю полученные данные, сообщил Ичип. Из всех заклинаний, которыми обладал Лилин, скрытый огненный шар являлся магией, уступающей только оку окаменения. В настоящее время, благодаря его преобразованию элементальной сущности, сила его атаки достигла 51 единицы. Даже древний монстр вроде отвратительного зла мог только дрожать под мощью такой магии. Бип. Отвратительное зло. Сила. 34. Ловкость. 19. Живучесть. 40. Духовная сила. 25. Способности. 1. Духовное загрязнение. Отвратительное зло всегда окружает себя оскверненными частицами, подобно тому, чем окружали себя древние маги. Как только частицы поражают душу, на существо падает проклятие, от которого в конце концов погибает. 2. Пожирание. Отвратительное зло может излечивать раны, потребляя большое количество мяса. В то же время пожирание большого количества духовных частиц позволит ему превратиться в более сильное существо. Просмотрев проанализированные данные Ичипа перед своими глазами, Лилин взглянул на вопящего от боли и сгорающего в черном пламени монстра с большим восхищением. Эта сила сравнима с магами с преобразованием элементальной сущности в 50%. Если будет сформирована армия из особей отвратительного зла с участием более влиятельного лидера, то организации магов будет трудно справиться с подобным. Им придется только сбежать. Лилин восхищался отвратительным злом, но сейчас он находился на поле битвы, поэтому тут же зачитал еще одно заклинание скрытого огненного шара. Многочисленные черные огненные шары вылетели из теней и полетели к огромной массе пламени, заставляя его гореть еще более энергично. Хотя Лилин и проявлял интерес к этому отвратительному злу, он планировал просто извлечь из его тела некоторое количество тканей и жидкости после его смерти. Он не планировал захватывать его живьем. Следовательно, увидев, что скрытый огненный шар был эффективен, Лилин сразу же создал большое количество черных огненных шаров, решив убить отвратительное зло с первой же атаки. Грах. Отвратительное зло внутри пламени ужасающе заревело. Пока оно тряслось, множество тонких рук на его теле таяли и опадали. Бум. Черное пламя горело на теле отвратительного зла, и из его живота начали вырываться бесчисленные духи. Лица этих духов походили на лица мужчин и женщин всех возрастов, и большинство этих духов обладало странными формами. Одним не хватало руки, у других же наоборот болтались лишние ноги. На телах некоторых находились даже непонятные структуры и органы, а некоторые походили на образ отвратительного зла. Единственное сходство между этими духами заключалось в том, что каждый из них смотрел на окружение безжизненным взглядом, как будто они потеряли всякий разум. Не говорите мне, это основа, с помощью которой секта уничтожения древних духов создала отвратительное зло? Увидев эту сцену, Лилин сравнил свои текущие предположения с предыдущими и сделал соответствующий вывод. Эти духи безмолвно трепетали вокруг тела отвратительного зла и едва ли боялись черного пламени. Они проходили сквозь него без проблем, что крайне сильно ошарашило Лилина. Это, может ли это быть? У Лилина внезапно появилась догадка. Он тут же бросил несколько зелий и даже смешал с ними несколько розовых жемчужин, которые обязательно нанесли бы вред злым духам. Однако, было уже слишком поздно. С пронзительным криком отвратительного зла окружающие духи взорвались. Бум! Метод старой ведьмы для взрыва духов вновь предстал перед глазами Лилина. Однако этот взрыв включал в себя сотни духов одновременно. Сила этого взрыва во много раз превосходила тот, что ранее показывала ему старая ведьма. Черное пламя на теле отвратительного зла было потушено благодаря этому взрыву. Волны пугающего взрыва поразили Лилина. Пуф! Защитный слой кулона падающей звезды вспыхнул и лопнул, как мыльный пузырь. Тело Лилина отлетело, будто бы его сбил поезд. На земле образовалась длинная линия, показывающая, как далеко отлетел Лилин. Почему я не обнаружил такого пугающего умения? Лилин был поражен и немного рассердился. Внутри живота цели обнаружено силовое поле. Перед глазами Лилина высветилось новое уведомление. Глава 180. Подлая атака. Хотя способности и чипа прошли через усиление многими методами, но внутри странного мира магов они не достигали того уровня, которого желал Лилин. Из-за предыдущей ошибки у Лилина не было настроения двигаться дальше и осматриваться. К тому же отвратительное зло уже достигло подходящего радиуса для атаки. На данный момент большинство рук отвратительного зла уже были отрезаны, а также на теле присутствовало множество черных точек, а в животе зияло большое отверстие. Оно открывало взгляду его кишечник и внутренние органы. Но такие повреждения ни в коем разе не повлияли на передвижение отвратительного зла. Вместо этого отвратительное зло, кажется, излучало алый свет. На фоне предыдущего своего поведения оно выглядело более враждебным. Вены его тела будто переплетались друг с другом и выпирали наружу, напоминая голубых змей. Отвратительное зло приблизилось к Лилину. Многие части его тела и плоти оказались сожжены, но его скорость, наоборот, возросла. Блять, чешуйки на теле Лилина задрожали, а пыль и камни, которые застряли на ней, начали падать на землю. Хотя недавний духовный взрыв оказался жестоким, но, пройдя через защиту кулона падающей звезды, сила атаки уменьшилась и полностью заблокировалась защитой чешуйки Моина. Лилин, может, и получил сильный толчок, но, на самом деле тело, не получило никаких повреждений. Теперь гигантское отвратительное зло напало на него на скорости полета, а духовная чума продолжала волнами распространяться вокруг. Теневое сокрытие. Стоило Лилину увидеть этот импульс, как он тут же зачитал заклинание. Его чешуя заблестела темным блеском. Темный свет прошел через него, а его тело стало почти прозрачным. Вскоре отвратительное зло столкнулось с тенью Лилина и прошло сквозь нее, разрушив гнилой цветочный горшок позади. В течение годового периода времени Лилин воспользовался собранными очками вклада и обменял их на множество моделей заклинаний. Поэтому он и воспользовался теневым сокрытием, так как то производило впечатление. Ранее в садах Дилана атаки черного хоралыского змея отставили в его памяти незабываемый отпечаток. Если бы он тогда не обладал естественной осторожностью и если бы не добавочная огневая мощь от товарищей, итоговый результат битвы с тем чудовищем мог оказаться иным. После той битвы он начал интересоваться скрытными атаками элемента тьмы. По совпадению, во время обмена очков вклада в садах четырех сезонов, ему повезло обнаружить такие модели заклинаний. Теневое сокрытие элемента тьмы. Заклинание один ранга. Эффекты. После произнесения заклинания, маг способен скрываться в трещине мира теней и получает неуязвимость для атак реального мира. Время сокрытия. 20 секунд. Бонус от преобразования сущности элемента. 14 секунд. Потребление 10 пунктов духовной силы и 10 пунктов магической силы. Заклинание полностью подходит под его основной элемент. Но кроме этого, чешуя Кимоина, кажется, тоже увеличила эффект заклинания. Таким образом, Лилин затратил много усилий для изучения данного заклинания. А после произнесения заклинания у него попросту не появляется слабых мест из-за его ловкости или маскировки. Лилин явственно ощутил, что находится в безопасности. Ощущение крайне странное, время текло словно в 10 раз медленнее. Окружающая атмосфера тоже ощущалась очень тесной. Каждое движение Лилина сопровождалось усилием, которого не требовало передвижение в обычном мире. Лилин смотрел на отвратительное зло. Теперь он давал выход своей ярости на окружающей среде, так как потерял свою изначальную цель. Монстр вырезал своим топором множество борозд на земле, приводя окружающую землю в полный беспорядок. Лилин заметил на теле отвратительного зла странный зеленый оттенок. Нет, не так, даже окружающий пейзаж, земля и атмосфера сияла странным зеленым туманом. Зеленый туман выглядел очень плотным, даже вызвав головокружение у Лилина и ощущение, словно его хотят выбросить. Он будто витал в воздухе, медленно приближаясь к отвратительному злу. Отвратительное зло, видимо, заметило что-то и размахнулось своим большим топором. Огромное оранжевое лезвие понеслось в направлении талии Лилина. Если бы парень сейчас находился в реальном мире, то его тело уже бы располовинило. Но сейчас он находился в состоянии тени. Когда огромный топор прошел насквозь, тело лишь дрогнуло. Монстр размахивал и размахивал топором. Тот часто опускался на тело Лилина, но ни единый клочок одежды не упал с него. Все ближе и ближе. Лилин все скользил по пространству и воспарил над отвратительным злом. Когда он посмотрел вниз, то увидел постоянно выделяемый желтый гной, а также неупорядоченные зубы во рту. Рассечение воздуха. После вспышки черной тени Лилин появился прямо перед отвратительным злом. Сейчас зрачки Лилина уже приобрели янтарный цвет, как будто готовясь к особому взгляду. «Смотри в мои глаза», — произнес Лилин необычным тоном, но послышалось шипение, словно говорила сама змея. Врожденное заклинание «Око окаменения». Голос будто обладал сверхъестественной силой. Отвратительное зло не могло не посмотреть в его глаза с причудливым выражением лица. Треск, треск. Серо-белый ореол начал выстреливать из глаз отвратительного зла, и его лицо, казалось, стало расширяться. Рев. Когда окаменение окутало всю его голову, монстр внезапно поднял ее и заревел. После рева его плоть выпятилась. На плече появились две огромные твердые части плоти. Они выглядели как руки. По мере трансформации, серая кожа на лице отпрянула. Выглядело так, словно змея сбрасывала кожу. Телосложение цели очень велико. Оно начинает развивать иммунитет к окаменению. Основываясь на сложившейся ситуации, оставшееся время жесткости – 3 секунды. И чип уведомил Лилина. Как ожидалось, движения отвратительного зла замедлились. Оно открыло рот и приняло оригинальное улыбчивое выражение. Словно машина, которую никогда не заводили, вынуждая ее оставаться в подвешенном состоянии. Вот она, главная возможность. Глаза Лилина загорелись. Множественные черные огненные шары проникли в рот отвратительного зла, вызывая продолжительные взрывы внутри его тела. Кулон падающей звезды, активация оставшейся мощности. Вскрикнул Лилин, и тускло-красный свет появился ниже его шеи. Когда луч света собрался на руке Лилина, то преобразовался в длинный меч. Лилин уставился на монстра и взревел. Мускулы на руке напряглись, расширяясь на несколько складок. Худой человек мгновенно превратился в мускулистого. Тело Лилина просто переполнялось взрывной силой в данный момент. Он схватил клинок обеими руками и высоко подпрыгнул, выполняя разрез в прыжке в направлении шеи монстра, пока тот еще горел в черном пламени. Бульк, плеск, зеленовато-желтый гной разбрызгался повсюду. И в то же время огромная голова отвратительного зла покатилась по земле. После потери головы четыре конечности монстра все еще двигались. Походило на то, словно он пытался сбежать. Лилин оставался беспристрастным, пока рассыпал по округе фиолетовый порошок, а тот падал на огромное тело и голову отвратительного зла. Бум! Пурпурно-красное пламя начало яростно гореть. Пламя окутало голову и тело отвратительного зла. Треск! Голова монстра разорвалась на части, и группа гротескных духов появилась на ее месте. Однако Лилин уже приготовился к такому явлению и забросил розовый драгоценный камень в пламя, заранее произнеся заклинание. Бессознательных духов привлек розовый кристалл. Они забыли о саморазрушении и окружили розовый драгоценный камень. Успех. Благодаря предыдущим расчетам и чипа, заклинание духовного завлечения Деркафа успешно обновлено. Волнение вспыхнуло на лице Лилина. Он стремительно вырезал руны и заклинания на земле вокруг пламени, временами подбрасывая в пламя разные материалы. Наконец фиолетово-красное пламя сменилось чистым фиолетовым цветом. Группа духов своевременно развоплотилась. Они таяли как нагретый воск. В данный момент многие духи хотели самоуничтожиться. Активация. Глядя на плотно собравшихся духов, губы Лилина изогнулись в улыбке, и он произнес заклинание. Бум. Красный ореол возник внутри массива, который сдерживал всю духовную энергию внутри пламени. Луч света будто мешал духам самоуничтожиться. Духи приняли безумное выражение, несмотря на тот факт, что по своей сущности являются безэмоциональными субстанциями. Ни один из них не мог самоуничтожиться, как раньше. В ушах постоянно звенели пронзительные и скорбные визги. Лилин даже ощущал среди них самый болезненный вой от отвратительного зла. Пока горело фиолетовое пламя, распространялся и странный запах. Труп монстра в эпицентре пламени уже перестал двигаться. Кроме того, Под влиянием пламени с его жирного тела на пол стекала масляная, гнойная и омерзительная жидкость. Жидкость оказалась весьма вязкой, а оттенок какого-то необычного темного цвета. Пока черная, масляная жидкость стекала, труп отвратительного зла постепенно становился меньше. Десятиметровый монстр уменьшался в размере, пока не приобрел размер обычного человека и приобрел форму обезьяны с дрожащим телом. Это Лилин выглядел парализованным от постоянно съеживающейся головы отвратительного зла. Когда голова полностью обезводилась, перед ним предстала обычная голова. Несмотря на множество складок кожи, Лилин все же смог опознать в голове мужчину примерно 30 лет с западных регионов. Видимо, главным ингредиентом для создания такого монстра служит обычное человеческое тело. Кроме того, для превращения его в это существо требует слияния чудовищного количества безумных духов. Такой способ вынудил Лилина задуматься, что человеческое тело является чревом и что-то взращивает. Степень слияния человеческого тела с отвратительным злом весьма высока, а духи изначально принадлежали людям. Неизвестно, как секте уничтожения духов удалось решить проблему со слиянием духов с телом. Наверное, тут скрыт их ключевой навык. Лилин постоянно гонял свои мысли. Он предполагал, что эксперимент не заканчивался на создании отвратительного зла. Безумные духи, наконец, вырвались из тела после постоянного слияния с отвратительным злом. Они станут куда сильнее по мере роста, создавая куда более зловещее существо. Глава 181. Живой организм 1. Лилин наблюдал за процессом разложения отвратительного зла. Дух внутри массива, наконец, оказался сожжен, и фиолетовое пламя постепенно погасло. Свист. Все лучи света формации заклинания полностью рассеялись. Лилин вошел в формацию. Запах гари наполнил воздух наряду с отвратительным смрадом. Запах похож на тот, когда тело сжигают в канализации. Лилин нахмурился и подошел к центру. Труп человека уже давно был сожжен дотла. На земле в центре обугленной формации глаз Лилина привлек блестящий предмет. В яме лежали фрагменты зеленых кристаллов, сверкающих как бриллианты. Лилин покрыл свою руку слоем чешуи и подобрал их. Довольно легкие, но очень твердые, Лилин начал давить ладонью аж до хруста суставов, но даже с силой в 7-1 единиц, он ничего не смог сделать с маленькими бриллиантами. Внезапно ушей парня достигли тихие песнопения приветствий, видимо исходившие от маленьких зеленых камней. Переполненный любопытством, Лилин ближе поднес их к ушам. «Спасибо тебе, молодой человек». В мгновение ока ослепительно белый свет будто окутал весь цветочный сад. Посреди белого света Лилин увидел десятки тысяч фантомных силуэтов людей. Лица фантомов показались очень знакомыми. Они выглядели как духовные тела, с которыми он столкнулся ранее, но приняли изначальные формы людей. Фантомы принадлежали людям обоих полов. Некоторые из них оказались одеты как маги и помощники. Однако теперь они тепло улыбались и медленно блекли белым светом. Лилин осмотрелся, будто в связи со смертью отвратительного зла, окружающая зеленая чума отступила. Снова показался цветочный сад. А что до духовных тел, все они исчезли, словно их никогда и не существовало. Но Лилин знал, ему не показалось. А в этот момент прозвучал голос Ичипа. Сканирование завершено. Предмет опознан как духовный кристалл. Здесь осталась сущность после сжигания огромного количества духов. В древних сборниках такие кристаллы очень любились многими экспертами и использовались в качестве обмена. Духовные кристаллы, понял Лилин. Он слышал о подобных предметах, но лишь маги высокого уровня могли эффективно их использовать. Магу один ранга просто невозможно разломать поверхность духовного кристалла и получить накопившуюся внутри духовную силу. Бог с ними, они точно мне пригодятся в будущем. Лилин подобрал зеленые духовные кристаллы с пола и тщательно сложил в одном из маленьких мешочков. Он даже завязал его золотой нитью, прежде чем спрятать в одном из карманов своей одежды. Зеленая духовная чума полностью рассеялась. На стенах можно было увидеть множество трещин на краю сада. Лилин предстал перед трещинами и ударил по сломанной стене. Треск. Упало множество камней, сопровождаясь появлением облака пыли в воздухе. Внутри стены появилась глубокая дыра, внутри которой мерцали черные лучи света. Блеск черного света вспыхнул в его глазах. Он быстро сорвал прядь волос, а его рот начал двигаться в произнесении загадочного заклинания. Черные волосы упали на землю и увеличились в размере, превращаясь в нечто напоминающее черную змею. Маленькая змея обладала плотной чешуей, а пара ее красных глаз выглядела как драгоценные камни. Размером не больше кармана, но недоброжелательной она не выглядела, скорее наоборот, весьма прелестной. Маленькая змейка сперва обвелась вокруг ног Лилина, шипя своим языком. Она лизнула его обувь и скользнула в глубокую черную расщелину. Лилин закрыл глаза, устанавливая связь со змеей через нить духовной силы. Картины и звуки возникли в его голове. Освещение в окружении оказалось очень тусклым, но проблемой для маленькой змеи оно не представляло. Через глаза змеи Лилин смог увидеть внутреннее убранство расщелины, которая напоминала рудную шахту со множеством корней на стенах. Корни переплетались на стенах, словно закрывали поверхности пещеры наподобие рыболовной сети. Маленькая змея продолжила свой путь. После пересечения километра она достигла желтого древесного корня на своем пути, который больше напоминал стену. Это же, вводящий в заблуждение туманный древесный корень, древняя защитная система для задержки злоумышленников. Сердце Лилина наполнилось ликованием. Раз появился такой механизм, значит он должен находиться рядом с лабораторией. Нарушитель, ответь на мой вопрос или будешь расколот на кусочки. На стволе дерева выпучилось лицо старика. Тот уставился в глаза маленькой змеи, словно через нее смотрел на Лилина. Спрашивайте, Лилин передал волну духовной силы через черную змею. Пожалуйста, озвучьте свой вопрос. У кого лицо напоминает бриллиант, глаза как жемчуга, а зимой создатель сего объекта приобретает возможность перевоплотиться. Хм, Лилин опустил голову, будто погрузившись в глубокие раздумья, а на самом деле он скомандовал. И-чип, поиск по базе данных, бип, судя по ключам, предоставленным хозяином, подходящие под описание предметы. 1. Драгоценный камень морской звезды, сходство, 97%. 2. Океанический пласт подсолнухов, сходство, 78%. 3. И чип мгновенно выдал результат. Драгоценный камень морской звезды, ответила змея вводящему в заблуждение туманному древесному корню. Верно. Вводящий в заблуждение туманный древесный корень издал пронзительный вой. Корни древа вытянулись из земли, открывая после себя путь. В качестве награды тебе позволено пройти. Выражение лица старика проявило теплую улыбку на стволе вводящего в заблуждение туманного древесного корня. Хм, награда? Я так не думаю. Маленькая змея покачала головой и проскользнула в проход. Па! Мгновенно гигантский древесный корень, словно огромной ладонью, преградил путь маленькой змее. Я позволил магу пройти, а не магическому созданию вроде тебя. На лице старика вспыхнула ярость. Молодой маг, ты принижаешь меня, она часть меня, поэтому я верю, что у нее имеется такое право. Маленькая змея подняла голову, совершая зрительный контакт с глазами старика. Нет, ты должен лично пройти. Вводящий в заблуждение туманный древесный корень твердо стоял на своем. Если так, маленькая змея опустила голову, словно размышляла о чем-то. Внезапно маленькая змея свернулась и резко бросилась через проход. Па! Внезапно множественные болты черной молнии вспыхнули из изначально спокойного прохода. Вспышки выглядели живыми и поразили маленькую змею точно в цель. В море искр змея сожглась заживо. Точно ловушка. Уровень 5 или выше. Черная тюрьма молний. Их здесь так много. Корень древа действительно вложился в атаку. Снаружи входа в сад Лилин смотрел на грязный туннель и насмешливо улыбнулся. Перво-наперво, вводящий в заблуждение туманный корень древа являлся простой ловушкой. Даже если нарушитель давал верный ответ, он или она все еще заманивались в ловушку. Жалко, что спустя так много лет у интеллекта вводящего в заблуждение туманного корня древа существовал недостаток. Лилин почувствовал неладное, потому что то слишком тревожилось. Но неважно, насколько хороша ловушка, если ее обнаружить, то она становится шуткой. В этот момент из туннеля, перед которым и стоял Лилин, вырвался сильный толчок, а также последовал древний голос. «Я убью тебя, нарушитель, ты умрешь». Стены рудника будто держались на корнях дерева. Поскольку они вырывались изо всех сил, то произошла цепная реакция. Сила и живучесть этого создания наверняка выше, чем у отвратительного зла. Кроме того, оно представляет из себя растение, а его жизненная сила весьма стойкая и обладает сопротивляемостью к атакам духовной силы. С ним будет гораздо сложнее справиться, чем с отвратительным злом. Поэтому если я буду сражаться на его территории внутри рудниковой шахты, то оно сможет похоронить меня заживо в любое время. Лилин задумался, а после ухмыльнулся и поднял голову. Однако жалко, что такой растительный организм имеет существенную слабость, к которой я недавно пришел в лаборатории. Я воспользуюсь ею». Лилин достал пробирку из кристаллизованного азота. Внутри пробирки не оказалось никакого зелья. На дне пробирки находился лишь черный организм с парой прозрачных крыльев, больше напоминающий какое-то насекомое. После взгляда на пробирку, выражение Лилина стало серьезным. «Не знаю, хорошая или плохая идея выпускать его, но я могу лишь попробовать», – пробормотал про себя Лилин. Он случайно создал этот предмет. Внутри пробирки находился определенный вид термита, которого можно найти только в мире магов. Лилин обнаружил его во время решения проблем с вредителями в садах четырех сезонов. Поскольку ряд генов отличался от остальных термитов, они оказались чрезвычайно сильными, и поэтому Лилин забрал их себе, раз именно он открыл их секрет. У этих термитов имелся весьма странный ген, который экспоненциально увеличивает их жизненную силу и репродуктивные способности. Их скорость превзошла законы природы. Основываясь на знаниях Лилина, они, должно быть, зародились от ядов и клеток другого мира. После многих неудачных попыток Лилину удалось усилить способности термитов лишь благодаря микроскопической помощи способностями и чипа, превращая их в оружие для разборок с растительными организмами. «Кажется, сейчас самое время воспользоваться ими. Выходи, я хочу увидеть, что произойдет при соединении странных вещей мира магов с современной наукой. Хозяин собирается освободить живой организм один. В соответствии с настройками, пожалуйста, установить параметры саморазрушения», — раздался запрос Ичипа. 5 минут. Лилин направил поток духовной силы в пробирку и затем добавил несколько капель красного зелья, завершая последнее приготовление. Затем он посмотрел на трясшийся туннель. Вводящий в заблуждение туманный корень древа извивался, пытаясь достать до него. «Теперь насладись своей смертью». Лилин усмехнулся, открыл пробирку и направил термита в черную дыру. Глава 182. Экспериментальная лаборатория 1. Ичип, запиши данные и создай папку о результатах эксперимента. Во время освобождения термита, одной из рук он надавил на свой висок, из-за чего яркий синий свет загорелся в его глазах и засветил прямо в черный туннель. По наблюдениям Лилина, термит достиг окончания корня дерева. Термит напоминал пылинку на фоне массивного вводящего в заблуждение туманного корня древа, поэтому он и не привлек внимания существа. Живой организм один проявляется яростный рост и начинает процесс размножения. На графике Ичипа термит, представленный красной точкой, оставался на коричнево-желтом корне некоторое время, пока его жизненная сила не начала чудовищно возрастать, превращаясь в яркую багрово-красную точку. Кроме того, многие красные точки начали появляться на графике, разбегаясь по корням. Кажется, возник эффект домино. Когда красный свет усилился, его свет постепенно окутал всю стену, подбираясь ближе к вводящему в заблуждение туманного корню древа. «Что это?» «Агрх!» Затем вой существа разнесся по всему саду. Лилин мог слышать напряженный, ужасающий рев, что заполнил весь вход в туннель. Волосы вставали дыбом. А что до термитов, они уже распределились по всему телу вводящему в заблуждение туманного корню древа. Миллиард термитов раскрывал свои жвалы и беспощадно жевал корни. За каких-то пару минут корни монстра уже были пронизаны дырами. Рев вводящего в заблуждение туманного корня древа постепенно слабел, пока вовсе не прекратился. Жужжание. Слышались звуки колебания крыльев. Большое облако термитов вылетело из черного туннеля. Они напоминали саранчу, которая пожирала оставшиеся растения в саду. После уничтожения всех растений, летающие термиты начали яростно жужжать. Тревога, тревога. Сильные волны энергии излучаются от духовной силы организмов. Ранее вложенный отпечаток духовной силы исчез, а термиты впали во взбешенное состояние. Только Ичип предупредил его, как все летающие термиты начали загадочным образом останавливаться и поворачиваться к Лилину, уставившись на него кровавыми глазами. Как и ожидалось, импровизированные эксперименты всегда сопровождаются сюрпризами. Однако, какая жалость, что время уже истекло, Лилин улыбался. Когда отсчет Ичипа от 5 минут подошел к ноль, все термиты упали на землю, растеряв последние признаки жизни. В мгновение ока землю покрыл внушительный слой трупов термитов. Данную систему безопасности ввел Лилин, и кажется, она продемонстрировала отличный эффект. Все существа имеют неизвестные характеристики. Видимо, мне придется провести много экспериментов, прежде чем я смогу повседневно использовать их. Затем Лилин подобрал несколько трупов термитов в качестве экземпляров особи, а после повернулся к грязному туннелю, почти разрушенному. Очень скоро он достиг расположения вводящего в заблуждение туманного корня древа. Однако теперь в этом месте присутствовала лишь грязь и шелуха. Все следы облика огромного корня также исчезли. В эту ловушку вложили множество усилий. Лилин бросил взгляд в черный туннель, который использовался существом в качестве приманки. Внутри туннеля на полу лежало много обугленных трупов термитов. Судя по внешнему виду, они не умерли от саморазрушения, которое было заложено у них в генах, но от ловушки внутри туннеля. Что до расположения самого вводящего в заблуждение туманного корня древа, возле него обнаружился еще один проход бронзового цвета. Проход будто вырезали из керамики. Он выглядел весьма грубо, но преподносил уникальное впечатление. А что до самого прохода, на нем даже оказалось начерчено несколько древних символов на языке Байрона. Туннели экспериментальной лаборатории 1. Совершенно секретно. Только особому персоналу позволено войти. Кроваво-красные слова заставили Лилина содрогнуться. Материал. Лилин коснулся бронзовой керамической стены. Он подумал, что использованный материал для стен оказался весьма прочным. Также он смутно походил на кровавый сплав внутри садов Дилана. Они оба использовались для изоляции энергетических волн духовной энергии. Если мои догадки верны, то спрятанный здесь предмет должен быть превосходным. Чувство уязвимости в сердце Лилина выросло до максимума. Он повернул голову и задумался, не смея бездумно зайти. Вместо этого он нашел просторное место и выложил различные предметы, образовав странную формацию. Внешний облик формации выглядел весьма странно, напоминая перевернутую йод. Вдобавок он также вырезал похожую руну на своей одежде. «Видимо, я и правда боюсь смерти», — неуверенность Лилина ослабла, когда он установил формацию. Усмехнувшись над собой, он вошел в туннель. Бронзовый проход не оказался слишком длинным, и Лилин быстро достиг его глубин. Перед ним показался небольшой зал с черной металлической дверью. Она оказалась очень высокой и шириной почти в 4 метра. На экране металлической двери присутствовали различные магические руны со словами. «Экспериментальная лаборатория 1. Руководитель. Эдвард». Слова на двери явно очень старые, так как на них собралась пыль, и они выглядели немного побитыми. Когда Лилин оказался перед дверью, в поле его зрения попались два силуэта. Увидев их, Лилин взял на себя инициативу и пошел к ним. Старая дьяволица и Джей, где латунное кольцо, старая ведьма и Джей вместе появились перед экспериментальной лабораторией 1, в то время как местонахождение латунного кольца оказалось неизвестным. Мы наступили на ловушку древнего мага, которая заставила нас разделиться. Каждый раз, когда мы полагали, что наши партнеры возле нас, то разделялись и шли собственными путями. Старая ведьма добавила, когда ловушка активировалась, и мы все пошли разными путями, меня встретила иллюзия звука, установленная древними магами. После интенсивной битвы, я нашла это место и встретилась с Джей. Похоже, что она столкнулась с тем же, что и я. Лилин кивнул и кратко рассказал о своих неприятностях. А что касается способностей и заклинаний, он естественно опустил детали во время повествования. Он произнес, значит мы просто подождем латунное кольцо, его больше нет, я могу ощутить, что он уже мертв, резко произнесла Джей, из-за чего и шокировала Лилина. Этот человек, который выглядел как женщина, редко говорил со времен формирования группы. Она также, кажется, очень близка к старой ведьме, но ее волны энергии не настолько сильны, словно она только продвинувшийся до мага 1 Горанга. Но теперь, Лилин не мог не взглянуть на Джей. Даже если Джей была одета в черную накидку, она оказалась порванной. Кажется, это следы от ее сражений. Кроме того, энергетические волны от тела Джей неустойчиво колебались. Иногда они доходили до пика мага 1 ранга, а иногда падали до уровня мага-новичка. Само колебание погрузило Лилина в раздумья. Джей выучила и овладела весьма особым заклинанием 1 ранга. Мы можем оценить время смерти мага, поэтому решили подождать тебя здесь. Джей казалась немного замкнутой и не говорила без весомой на то надобности. Все остальные детали оговорила старая ведьма. Все правильно, Лилин немного сомневался, так как магия 1 ранга в мире магов весьма своеобразна. Существовало неизвестное количество магов, которые специализировались на заклинаниях, которые создали или модифицировали их предки для сотворения различных и уникальных заклинаний для передачи в качестве наследия, поэтому Лилин и не мог решить, сообщила ли старая ведьма правду. «Раз ты пришел, давай сделаем небольшой перерыв, прежде чем войдем в экспериментальную лабораторию 1», старая ведьма выглядела жаждущей, У меня чувство, что необходимый мне алтарь находится прямо за этой дверью. Лилин потерял дар речи. Старая ведьма выглядела слишком нетерпеливой, но он прошел вперед и коснулся черной металлической двери. При контакте он сперва испытал леденящий холод, а только лишь потом обжигающий жар. Что касается самой двери, она казалась неразрушимой. Судя по рунам и заклинаниям на двери, Лилин полагал, что помещение внутри не использовалось для экспериментов, но представляло из себя некий вид тюрьмы. В центре двери находилась латунная замочная скважина. Эфирный замок заставил волосы Лилина встать дыбом, а по его костям пробежал холодок. Я не могу полностью понять руны на двери, но я по-прежнему в состоянии распознать общий смысл некоторых высокоуровневых рун. Здесь находится укрепляющая руна высокого класса, а также руна памяти металла. Чтобы открыть дверь, нам потребуется потратить очень много энергии. Возможно, нам стоит попытаться найти ключ, предположил Лилин. В этом нет нужды, он у меня, старая ведьма захихикала и достала очень толстый, желтый, бронзовый ключ из своих одежд. Ключ выглядел весьма привлекательно, но он идеально подходил по форме к замочной скважине. Старая ведьма подняла ключ и собиралась вставить его в замок. Погоди минутку, в этот момент перед ней возник силуэт. Кровавый разбойник, что ты делаешь? Старая ведьма уставилась на остановившего ее Лилина. На ее лице вспыхнул гнев. Джей тут же встала позади старой ведьмы. Магические лучи начали исходить от ее тела, вынуждая веки Лилина задергаться. Ничего такого, просто я ощущаю, что опасность за дверью превышает мои ожидания. Я хочу отступить. Лилин оставался весьма спокойным. Судя по моей информации, секта уничтожения древних духов являлась сторонниками многих древних бедствий. Кроме того, они совершали весьма опасные исследования в области духов. Выражение лица Лилина стало весьма искренним, и он продолжил говорить: «Таким образом, я предлагаю нам временно остановить исследование и попытаться снова, когда заполучим более мощную силу». Глава 183. Гора белых костей. Когда старая ведьма услышала слова Лилина, она посмотрела на черноволосого красивого молодого человека, прежде чем произнести сухим и хриплым голосом: «Я знаю тебя почти 2 года и не замечала, что ты настолько трусливый». Лилин производил на нее впечатление чрезвычайно дерзкого и сумасшедшего человека. Он делал все, чтобы достичь своей цели и ничем не ограничивался. Жизнь мага чрезвычайно длинная, и 2 года не считаются долгим временем. Кроме того, сдаваться, зная, что впереди тебя ждет опасность, это не трусость, улыбнулся Лилин. «То есть ты ни за что не хочешь продолжить?» – спросила старая ведьма. Молчание было ответом Лилина. «Пан!» – старая ведьма ничего не сказала, но человек позади нее сделал шаг вперед. Зеленый ураган тут же понесся к месту, где находился Лилин. «Па!» – прозвучал четкий звук. После этого из урагана вышло черного пламя, что сожгло половину зала и направилось к Джей. «Хаймеф!» – холодно фыркнула Джей. Ее плащ развеивался без ветра, когда вокруг поднимались черные энергетические частицы. Когда пламя и энергетические частицы столкнулись друг с другом в воздухе, произошел сильный взрыв. Тело Джей покачнулось, и она сделала несколько шагов назад. Аура ее тела стала неустойчивой. «Достаточно». Старая ведьма встала на защиту Джей, и из ее глаз полился зеленый свет. Обладая высокими навыками к наблюдению, Лилин понял, что она отчаянно предупреждала его. В настоящее время он не хотел идти против этой старой ведьмы. Поэтому Лилин просто улыбнулся и, отойдя в сторону, прекратил изливать свои энергетические частицы в воздух. «Джей, ты тоже. Я хороший друг кровавого разбойника. Тебе не стоит быть настолько осторожной с ним». Когда старая ведьма увидела, что Лилин отошел в сторону, зеленый свет в ее глазах померк, прежде чем она указала Джей, стоявшей позади. «Я поняла», — тихо ответила Джей. «Кровавый разбойник, хотя мы давно и не работали вместе, мы знаем личности друг друга. Скажи мне свои условия». Прогресс ситуации немного превзошел ожидания Лилина. Первоначально он думал, что с силой, которую он проявил и непреднамеренной борьбой против старой ведьмы, она должна была разумно заставить его уйти исследовать другие места. Лилин был разумным человеком. Он знал, что экспериментальная лаборатория опасна и в ней нет ничего достойного его внимания, поэтому естественно, что он не хотел продолжать. Однако в настоящее время старой ведьме по-прежнему требовалась его помощь, чтобы добраться или же вскрыть ее, поэтому ей пришлось смириться и уговаривать его. Чтобы доказать свою искренность, сперва ты должна предоставить мне вторую часть заклинания по сокрытию духовной силы», прямо заявил Лилин об одном из условий. «Без проблем», старая ведьма потянулась к сумке и тут же бросила ему зеленый листок без малейших колебаний. Когда Лилин поймал его, Ичип отметил, что он получает много информации и изображений. По мнению Ичипа, эти данные должны были являться второй частью заклинания, что она дала ему ранее. «Я также включу сюда и вот это. Что теперь?» «Теперь этого достаточно, чтобы ты рисковал собой». Когда старая ведьма увидела, что Лилин что-то начал бормотать себе под нос, она тут же бросила ему черную сумку. «Эти предметы также могут соблазнить многих магов один ранга, которые находятся на грани прорыва. Так что теперь скажешь?» Лилин открыл сумку и выглядел слегка тронутым. После этого он посмотрел на старую ведьму и произнес: «Я буду сопровождать тебя и рисковать собственной жизнью ради наших с тобой двухлетних отношений. Однако, если я обнаружу, что что-то не так, мы тут же отступим, и в будущем я больше не буду участвовать ни в чем подобном». «В таком случае, хорошо», согласилась старая ведьма. После этого она прошла мимо Лилина и вставила бронзовый ключ в замок. Кланг, дин, кланг, дин. Послышался звук поворота шестеренок, когда старая ведьма повернула ключ. Ясно послышался звук пришедших в движение механизмов. Поначалу звук был тихим, но постепенно он становился все громче. Наконец, весь зал наполнился звуками шестеренок, соприкасающихся друг с другом. Треск. По черной металлической двери пошли линии трещин. После появления нескольких трещин он тут же разделился на бесчисленные куски металла. Черный металл полетел в сторону, открывая взору экспериментальную лабораторию 1. Трупы. То, что Лилин смог увидеть, оказалось бесчисленными человеческими костяными останками. Плотно лежащих костей было много, что они даже образовали небольшую гору из белых костей. После этого зловоние, витавшее в воздухе в течение многих лет, сопровождаемое запахом смерти, гнилой плоти и частицами отрицательной энергии, целой волной направились к Троице. Перед ними находилась экспериментальная лаборатория 1 внутри секретного плана секты уничтожения древних духов. Фактически перед ними предстала сцена массового убийства людей. Черный свет вспыхнул на теле Лилина, чтобы противостоять волне этого ужасного запаха и негативной энергии. Взору предстала лучшая среда для людей вроде темных магов, специализирующихся на культивации энергии тьмы. Мало того, что в этой среде его магические заклинания будут потреблять меньше духовной и магической энергии, но и сила его заклинаний будет намного выше. Как и ожидалось, именно об этом писалось в записях. Старая ведьма и Джей уже были готовы, когда открывали свиток, и огненно-красный щит окутал их. Частицы негативной энергии пепельного цвета постоянно поднимались снаружи огненно-красного щита, но при попадании на поверхность они сгорали дотла. Как только волна отступила, старая ведьма будто бы избежала каких-либо повреждений. В настоящее время она с волнением в глазах смотрела на гору из белых костей. Судя по записанной информации, алтарь, в котором я нуждаюсь, находился на вершине этой горы. Старая ведьма начала подниматься в гору, используя кости как ступеньки. Треск. Белые кости, что лежали тут бесчисленное количество лет, начали превращаться в пыль, когда она наступала на них, образуя чрезвычайно толстый слой пыли. Лилин и Джей медленно следовали за ней. Пока Лилин шел, он одновременно изучал и кости на земле. Даже несмотря на то, что множество костей почти полностью сгнили, среди них до сих пор находились все еще целые. В настоящее время Лилин подробно изучал белую кость, немного толще тех, что валялись в окрестностях. Судя по форме кости, она должно быть из бедра человека, измерил вес и размер кости Лилин. Она очень тяжелая, и эта кость явно изменилась, так как такой не мог обладать обычный человек. Ичип, исследуй состав. Из глаз Лилин полился слабый синий свет. Бип. Начинаю сбор образцов данных и сравниваю с углеродными элементами кости. Правая — это тазобедренная кость человека ранга рыцаря. Возраст кости составляет около 5341 лет. Ранг рыцаря. Лилин тут же начал осматривать окрестности. Основание горы занимало самый большой периметр, и на нем валялось самое большое количество костей, но все они принадлежали обычным людям. Рыцарских среди них почти не было. Начав подниматься наверх, кости рыцарей, казалось, лежали уже повсюду. Лилину даже удалось найти кости великого рыцаря. Когда они уже находились на полпути к вершине горы, кости под ними уже полностью заполнялись костями рыцарей и великих рыцарей. Также среди них находились кости некоторых помощников. В теле магов находилась определенная доля радиации, поэтому кости магов становилось чрезвычайно просто разглядеть среди общей массы. Старая ведьма и Джей с самого начала сильно вздрогнули, увидев эти кости. Судя по форме, здесь должно быть захоронено около 20 тысяч или даже больше помощников и неизвестное количество костей, принадлежавших официальным магам. Лилин невольно высказался. Это действительно нечто, и такое осуществлялось только в древние времена. Ведь он знал, почему секту уничтожения древних духов уничтожили в то время. Независимо от причин, повлекших смерть стольких помощников и магов, эти действия определенно должны были привести к ярости других людей. Их методы отличались от массового убийства обычных людей, что послужило причиной, почему их жестоко наказали. Три мага медленно остановили свой подъем, осознав все это. Как и ожидалось, подходя к вершине, они обнаружили множество костей, принадлежащих официальным магам. На вершине находились еще не до конца прогнившие трупы с отчетливо видевшимися мантиями на их телах. Некоторые из тел еще даже не выглядели гнилыми и казалось, будто они просто спят. Кроме того, судя по радиации, излучаемой останками древних магов, она была намного сильнее, чем у помощников. Некоторые из оставшихся аур даже заставили Лилина немного испугаться. «Неожиданно, но там находятся тела, которые еще не сгнили», — воскликнула старая ведьма. Окружение было запечатано и похоже, что они обладали некой защитой против гниения. Более того, эти маги необычные люди, поэтому с учетом обстоятельств, спокойно ответил Лилин. В настоящее время он наступил на очаровательное лицо женщины. Лицо магессы обладало чрезвычайно тонкими структурами и прекрасными ресницами. Отчетливо виделись ее красивые глаза. Можно было представить, что эта женщина обладала чрезвычайной красотой в древности, но Лилин без колебаний наступил на ее лицо. Выглядело, словно он наступал на камни. Тем временем гора белых костей превратилась в гору трупов, и если Лилину и остальным нужно продолжить, то им придется наступать на трупы древних магов. Это богохульство, осквернители обнаженных тел. Эти сумасшедшие люди из секты уничтожения древних духов не уважали честь магов. Все это оказалось за пределами ожидания Лилина и даже Джей, что была самой замкнутой в их группе, осуждала преступления этой секты. Верно. Однако в древние времена сила решала все. Эти маги, скорее всего, были пойманы сектой уничтожения древних духов, и поэтому результаты, произнес Лилин. Как маг он, конечно, ощущал некий оттенок сожаления перед этими павшими магами. Однако, в нынешнем мире магов, разве это не обычное дело? Перестаньте спорить. Мы пришли. Старая ведьма, что вела их, внезапно остановилась. Ее голос звучал печально, но и содержал больше жажды и желания. Глава 184. Пробуждение. Услышав ее слова, Лилин удивленно поднял глаза. Бессознательно они уже достигли вершины горы белых костей. На вершине было пусто за исключением белого алтаря. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что алтарь полностью был сделан из человеческих костей. Эти кости излучали энергию, что намного превышало силу мага один ранга, и только от этой ауры Лилину стало душно. На некоторых костях, что были шире остальных, присутствовали от руки нарисованные руны. Эти руны оказались очень сложными. Некоторые из них походили на 3D-изображение, и Лилин раньше никогда их не видел. Больше всего его поразило то, что хоть руны и существовали более 5000 лет, кровь, с помощью которой их нарисовали, все еще выглядела свежей, будто вот-вот собирается капать на землю. Они странным образом выстраивались и как будто напоминали карту. Лилин присмотрелся и понял, что он узнает некоторые области в этом секретном плане. Возбудившись, он поручил Айчипу, чтобы тот все тщательно записал. В самом центре алтаря в качестве жертвы использовался странный череп. Череп походил на человеческий, но из него произрастало 2 странных рога, как у козы. Также в центре между 2 рогами находилось круглое отверстие, которое как будто ни для чего не предназначалось. «Это и есть духовный алтарь, что ты искала?» Лилин посмотрел на старую ведьму, но ее глаза продолжали тупо смотреть на алтарь. Она что-то шептала на языке, которого он не знал и, казалось, забыла о существовании кого-либо еще. Лилина больше удивил тот факт, что Джей, стоявшая около него, хоть и скрывалась под черным плащом, но, очевидно, сильно дрожала. Это открытие забеспокоило Лилина и в то же время ощущение беспокойства в его сердце усилилось. «Это здесь, прямо здесь, моя дорогая», — теперь я смогу помочь тебе». Непрерывно бормоча что-то, старая ведьма достала кусок пергамента и бросила его на алтарь. В то же самое время, Джей, что до сих пор тряслась, пришла в движение. Потоки полупрозрачных, слабо светящихся зеленых лучей спустились с небес и образовали небольшую сеть, нацеленную на Лилина. «Что ты делаешь?» – проревел Лилин, хотя выражение его лица и не сильно изменилось. Было очевидно, что он ожидал чего-то подобного и поэтому подготовился. Бум! На голове Лилина бесчисленные пряди волос как будто получили собственную жизнь, начали извиваться и противостоять приближающейся зеленой сети. Пу-пу! В тот момент, когда полупрозрачная зеленая сеть и черные пряди волос столкнулись, появилось большое количество белого газа, издающего коррозийный звук. Взмахнув копной волос, фигура Лилина оказалась в десятке метров от своего первоначального положения. Защитная формация заклинания Мадари. Джей, скрывающаяся под черным плащом, хорошо знала, что силы Лилина сильно превосходили ее собственные. Она действовала первой, чтобы получить преимущество. Пока Лилин разбирался с зеленой сетью, Джей уже заложила защитную формацию вокруг духовного алтаря. Активация. Вместе со словами Джей полупрозрачные черные лучи поднялись вокруг духовного алтаря и начали защищать старую ведьму и Джей. Скрытый огненный шар. С блеском глаз Лилина, из теней вырвались бесчисленные огненные шары, мчавшиеся к черному барьеру. Бабах! Многочисленные черные огненные шары сливались и их объем увеличился более чем в 10 раз. С бонусом от 70% преобразования элементальной сущности Лилина, его сила была ужасающей. При такой атаке, обычное защитное заклинание мага будет полностью уничтожено за несколько секунд. Черное пламя распространилось и даже со стараниями Джей внутри барьера. Он продолжал вибрировать, словно находился на грани разрушения. Однако Джей невозмутимо зачитывала несколько заклинаний. БЗЗЗ, БЗЗЗ. У основания алтаря появился круг черного цвета, что начал сливаться с защитным заклинанием. Пен. Добавив этот круг света, вся защитная формация сразу же начала сиять намного ярче. Цвет барьера стал почти полностью черным, и даже фигуры внутри барьера становилось трудно различить. Пламя от скрытого огненного шара горело на поверхности барьера более 10 секунд, но столкнувшись с усиленным защитным заклинанием, оно ничего не смогло сделать и исчезло. Это, видя, как Джей воспользовалась возможностями алтаря, Лилин сделал несколько шагов назад. Старая ведьма была уверена, что скрыла от него довольно много информации. Возвращаясь к взрыву духа, что она ранее продемонстрировала, а также к тому, что случилось с отвратительным злом, Лилин был уверен, что старая ведьма уже давно знала об этих руинах, в отличие от того, что говорила им. Должно быть, она уже давно пожинала урожай из этих руин перед путешествием. Сдавайся. Здесь находится ядро секретного плана. Благодаря одолженной им части его силы, ты не сможешь прорваться через его защитную формацию, если твоя сила, конечно, не достигла таких высот, что ты просто сможешь уничтожить все окружение. Раздался слабый голос Джей изнутри барьера, однако в ее глазах не было радости, и она смотрела не на Лилина, а на старую ведьму. На ее лице отразилось множество сложных эмоций, ожидание, радость, а также страх. При вступлении в контакт с алтарем пожелтевший кусок пергамента загорелся. Языки пламени светло-желтого цвета и чрезвычайно чистые. Они появились словно фасолинки и, охватив весь пергамент, пламя окрасилось в ярко-светло-голубой цвет. В то же самое время алтарь будто бы ожил и начал дрожать. Из щелей между костями начала стекать свежая красная кровь. Темные лучи начали испускаться из глазниц многих черепов. Старая ведьма, тебе лучше успокоиться. Очевидно, что в алтаре скрыто очень сильное и злое существо. Мне все равно, заключила ли ты с ним договор или же какой-то контракт, но сильные никогда не беспокоятся о сделках со слабыми, спешно заговорил Лилин снаружи формации, когда кое-что вспомнил. Конечно, я знаю, что находится внутри. Я узнал об этом 157 лет назад. Если бы он не пребывал в спячке и не чрезвычайно суровые условия для его призыва, я бы уже давным-давно его призвала. До тех пор, пока я смогу его призвать, я смогу. Лицо старой ведьмы исказилось, его выражение стало безумным, и она отмахнулась. Ее слова раскрыли ее знания об этих руинах. Тебе стоит еще раз подумать об этом. Внутри заключено эволюционировавшее существо, вырвавшееся из тела отвратительного зла, оно гораздо более зловещее и порочное. Тебе оно точно не будет подвластно, Лилин убеждал ее, а сам уже покинул первоначальное положение и отступил назад к месту, с которого они поднимались, к месту за пределами энергетических частиц с негативной энергией. Я намного лучше знаю, насколько оно опасно. Хотя я и не смогу его контролировать, я знаю, как его призвать, и в этом и заключается моя цель. Пока мы предоставим достойное предложение из силы этого алтаря, я несомненно смогу. В ее глазах плясало безумие, когда она распростерла руки и крикнула: «Приди, совместное тело отмщения, оператор духовных тел и душ, верховный царь, Гаргамель, Гаргамель». Сердце Лиелина забилось. Прежде чем он пришел сюда, он уже видел множество записей относительно секты уничтожения древних духов и, естественно, знал о Гаргамеле. Этому существу и поклонялась вся секта. Они верили, что дух являлся последней стадией для всех существ, и Гаргамель отвечал за всех этих духов. Было очевидно, что старая ведьма призывала Гаргамеля, которого восхваляла секта уничтожения древних духов. Однако, по какой-то причине, этот Гаргамель был запечатан здесь магами секты. Старая ведьма, очевидно, заполучила наследие секты уничтожения древних духов и заполучила множество преимуществ. Она также упорно трудилась, чтобы сломать печать, сдерживающую Гаргамеля. Лиелин верил, что хорошо разобрался в ситуации. Черное кольцо света вокруг его ног вспыхнуло, и скорость его тела достигла пределов, когда он мгновенно оказался за пределами горы. Хотя он понятия не имел, почему старая ведьма обманула его и латунное кольцо, чтобы они пришли сюда, в ее задумке определенно не было ничего хорошего. Лиелин чувствовал, что для него будет лучше, если он уйдет как можно далеко, до тех пор, пока он окажется снаружи этого секретного плана. Даже если Джей и старая ведьма атакуют его вместе, он был уверен, что сможет разобраться с ними. Умный ход, но жаль, что уже слишком поздно. Джей, что стояла рядом со старой ведьмой, слегка вздрогнула. И в этот самый момент, кусок пергамента на алтаре превратился в пепел, и с криком старой ведьмы, из зазоров костей алтаря заструился черный газ. Вен, вен, древний дьявол снова проснулся. Аура, что заставляла душу трепетать от страха, прибыла на вершину белых костей. Ледяное зло. Лиелину казалось, будто бы он вернулся в свое детство, когда он был бессильным и окруженным стаей волков. Он ненавидел осознание того, насколько хрупкая у него была жизнь. Только ощутив малую часть этой ауры, секретный план задрожал. Огромное количество черного газа постепенно сходило и затвердевало, образуя гигантскую полупрозрачную фигуру. Фигура поднесла череп с вершины алтаря к себе, рассматривая его маску. Два абсолютно красных глаза осмотрели каждого присутствующего мага, как будто в его глазах они были муравьями. Сердце Лиелина резко застыло, и он не сдвинулся ни на миллиметр. Джик! Черная фигура заревела в небеса. С огромной звуковой волной, черный защитный барьер, что принес Лиелину множество проблем, мгновенно исчез, и старая ведьма вместе с Джей отступили назад от ощутимого давления. Пу! Когда старая ведьма полетела назад, из ее рта вылетела свежая кровь, и прозвучал звук, похожий на журчание воды в источнике. Глава 185. Гаргамель. Уважаемый лорд Гаргамель, кашель, кашель, пожалуйста, примите наши подношения. Джей, что стояла рядом, сильно пострадала от энергетических волн. Тем не менее ей досталось меньше, чем старой ведьме, и она еще могла стоять. Наблюдая за происходящим, она стояла на коленях в странном положении, бросив отделенную голову мага черной тени. Латунное кольцо. Зрачки Лиелина сузились, осознав, чья это была голова. Оказалось, что латунное кольцо умер не от механизмов и ловушек секретного плана, а от засады, устроенной Джей и старой ведьмой. Прямо сейчас Лиелин стоял и обливался холодным потом, а его тело не смело сдвинуться с места. Хотя черная тень на алтаре и не смотрела в его сторону, он мог ясно ощущать чрезвычайно порочную и стойкую духовную силу, полностью сдерживающую его. У Лиелина было ощущение, что если он сделает хоть шаг, то его поразит сила Гаргамеля. Хруст, хруст. Получив голову латунного кольца, на лице которого до сих пор застыло выражение недоверия, черная тень вложила ее в рот и начала жевать. С вершины горы белых костей слышался чрезвычайно ужасающий звук. Жижи. Когда черная тень проглотила всю голову, то удовлетворенно облизнулась. Она облизала алые губы с большим удовольствием. Эх, душа выполнила все условия. Сформулируй свое желание. Древний и загадочный голос прозвучал в сознании каждого присутствующего, на языке, которого Лиелин никогда не слышал ранее. Однако странность состояла в том, что Лилин смог понять значение каждого из них. «Я хочу», — Джей медленно заговорила, — «пусть моя дочь Джей вернется к жизни. Предоставьте ей тело, наполненное жизнью». Внезапно неистово закричала, поднявшись, старая ведьма. Она бросила вперед к тени Гаргамеля и продолжила: «Если вы выполните мое желание, то я готова заплатить любую цену». Возможно, он неправильно все понял, но Лилин будто бы заметил намек на насмешку в гигантских глазах Гаргамеля. «Мне нужно больше подношений», — гигантская тень облизнула свои губы. «Согласно принципам преобразования духа, маг-мужчина, культивирующий элемент тьмы, является необходимым подношением». «Я поняла». Старая ведьма достала пару хрустальных шаров, наполненных духовной силой, и затем указала на Лилина. «В качестве подношения будет вот этот маг». Так как черная тень заявила о своих условиях, Лилин ощутил, как его сердце вздрогнуло, когда он начал яростно активировать заклинание ускорения. Его силуэт походил на то, будто бы он был окружен черным торнадо, когда спускался с холма. Тем не менее, скорость черной тени Гаргамеля оказалась далеко за пределами способностей Лилина. Наблюдая за попытками Лилина сбежать, черная тень просто протянула руку и схватила его. Скрип, свист. Черный торнадо был разорван, обнажив тело Лилина. Лилин ощутил, как окружающий воздух затвердел, и он сдавливался с четырех сторон. В мгновение ока, полоска серебряного света опустилась с неба и обернулась вокруг талии Лилина. Из полоски света излучалась огромная духовная энергия. С такой качественной духовной энергией Лилину никогда еще не доводилось сталкиваться. Малой доли хватило для того, чтобы поколебать его духовное элементальное преобразование. Духовная сила являлась основанием магов и также средством для проявления заклинаний. Если духовная сила колеблется, естественно, что Лилин не смог зачитать ни одного заклинания. Серебряная полоска света ушла, и Лилин был вынужден следовать за ней, пока наконец не оказался перед алтарем. Свист, свист, свист, свист. Четыре черных, словно грифели, щупальца вылезло из алтаря и крепко связали конечности Лилина. В настоящее время тело Лилина было подвешено в воздух и представлено черной тени Гаргамеля. Материализация духовной силы. Этот дьявольский дух Гаргамель по крайней мере должен обладать силой мага два ранга. Лицо Лилина уже смертельно побледнело, когда его мозг напрягался, пытаясь оценить силу черной тени. В то же самое время, и чип работал на полную мощность, чтоб вычислить энергию, излучаемую Гаргамелем, и оттуда уже предсказать его характеристики и слабости. Материализация духовной силы являлась передовой техникой, для практики которой допускались только маги два ранга. Духовная сила была лишена формы или субстанции, а различные красочные заклинания, что видел Лилин, являлись простыми проявлениями элементальных частиц, что парили в воздухе. Что касается духовной силы, она действовала как катализатор и инициировала процесс зачитывания заклинаний. Однако все это невозможно было углядеть простым глазом. Когда маг достигал два ранга, он мог напрямую вывести свою силу из своего моря сознания в настоящий мир и материализовать ее с помощью любых энергетических частиц. И эту форму мог увидеть даже самый обычный человек. Имея дело с магами ниже два ранга, что не могли материализовать энергетические частицы, последние с легкостью проигрывали. В конце концов, у всех магов, которые могли материализовать свою духовную силу, сжатость их духовной силы намного превосходила подобное у магов один ранга. При такой слабой духовной силе по сравнению с магами два ранга, первые не могли противостоять атакам духовной силы магов два ранга, что приводило к тому, что сила магов один ранга оказывалась ничем по сравнению с силой магов два ранга. Серебряная полоска света, которой ранее воспользовался Гаргамель, являлась материализацией духовной силы, которую смогли увидеть все окружающие. Маг два ранга, только подумать, что мне придется использовать планы на непредвиденные ситуации, которые я готовил совместно с Ичипом для чрезвычайных ситуаций, закружились мысли Лилина, когда он повернулся к старой ведьме. «Ну а сейчас ты же можешь рассказать мне правду?» Голос Лилина был хриплым, будто бы он потерял уже всю надежду. «В конце концов, мы все еще союзники. Кроме соглашения о том, что разделение приготовленных тобой зелий между нами, не было никаких соглашений, включающих тех, по которым мы могли ранить друг друга». Старая ведьма все еще дрожала, будто бы собиралась упасть на пол и умереть в любую секунду. В то же время она усердно стояла, а ее щеки были красными. «Я хочу сделать все возможное ради Джей, тем более пожертвовать таким союзником, как ты, со злыми намерениями». «Джей, «Она твоя дочь?» – равнодушно смотрел на нее Лилин. Он тут же повернул голову к Джей, обернутой в черную мантию. Джей кивнула и сняла мантию, что носила. Перед Лилином появился полупрозрачное изображение девушки. Перед ним была изображена молодая и симпатичная девушка, а на ее красивом лице все еще можно было увидеть следы того, как в молодости выглядела старая ведьма. Духовное тело, Лилин снова был ошеломлен. Он вспомнил, что Джей все время молчала, а также носила кожаные перчатки. Конечно, должны были существовать и другие тайные методы, в противном случае латунное кольцо и Лилин давно бы уже обнаружили аномалии в теле Джей. «Моя бедная дочь навсегда потеряла свое физическое тело во время неудачного эксперимента. Все, что я могу делать, это постоянно переливать в нее духовную силу и продлевать время ее существования в этом мире». Глаза старой ведьмы стали стеклянными, будто бы она вспоминала прошлое. «Хотя Джей уже мертва, я не отказывалась от своего желания вернуть ее к жизни. Волей судеб я вспомнила о материалах, содержавшихся в секте уничтожения древних духов. Их техники по передаче духов определенно воскресят мою дочь и помогут ей восстановить ее физическое тело. Поэтому ты собирала духов и постоянно пыталась распечатать Гаргамеля?» Холодно осведомился Лилин. «Верно», старая ведьма откровенно призналась в этом и продолжила, «я смогла достичь этого также и благодаря твоим зельям. Без них я бы не смогла так сильно усилить дух, чтобы позволить ей противостоять передаче». Оказалось, что все слезы Мари, которые Лилин отдавал старой ведьме, предоставлялись Джей, и в результате дух Джей смог увеличить свои силы от уровня обычного человека до уровня официального мага. Кроме того, чтобы призвать Гаргамеля и воскресить Джей, требуется выполнить несколько условий. Планируя все это десятилетиями и находясь на грани выполнения желаемого, старая ведьма, казалось, собиралась рассказать обо всем, что было у нее на душе. По некоторым причинам, теневой Гаргамель не делал ни шага и просто ждал, пока она говорила. Требовалось инициировать призыв Гаргамеля с помощью официального мага, что отвечал нескольким строгим требованиям с точки зрения способности и телосложения. Для того, чтобы воскресить Джей, необходимо провести все эти подношения. «Знаешь ли ты, сколько мне потребовалось времени, чтобы найти две жертвы? Ты хоть представляешь, сколько я ждала этого момента?» Выражение лица старой ведьмы вконец обезумело. Даже не дожидаясь ответа Лилина, она прогремела: 53 года. Чтобы выполнить все условия, я ждала 53 года. За эти 53 года, моя дорогая Джей много страдала, рыдала, рыдала. В самый разгар ее рассказа, по ее лицу потекли слезы, а Джей молча стояла в сторонке. «Все мои усилия будут вознаграждены. Сейчас, моя любимая дочь Джей, будет воскрешена». Лилин молча слушал ее. Теперь ему все стало ясно. Лилин не был сердит на тот факт, что он и латунное кольцо оказались подношениями. Он никогда не думал о себе, будто его почитают небеса, а месте, где он сможет каким-то образом извлечь выгоду из неудачной ситуации или превращать несчастье в благословение. Поскольку он строил планы против других, другие, очевидно, могли делать то же самое. Все, что он мог сделать, просто заранее рассматривать подобные варианты и продумывать как можно тщательнее каждый свой шаг. Все это требовалось делать для того, чтобы его не критиковали и не использовали. «Почетный Гаргамель, в качестве подношения я предоставляю вам этого мага. В свою очередь, я хочу, чтобы вы помогли моей дочери восстановить ее физическое тело». Старая ведьма задыхалась, одновременно устанавливая несколько причудливых предметов на алтарь и произнося свою просьбу. «Такая замена позволяется». Послышался голос из-под маски черепа, а черная тень, будто бы смотрела на Лилина и остальных с легкой насмешкой. Старая ведьма, что постоянно стояла на коленях и смущенная Джей, не замечали этого. «Мне очень жаль, но я хочу остаться и посмотреть на шоу», — ухмыльнулся Лилин, когда к нему приблизилась гигантская рука Гаргамеля.